всего с 23 июня по 11 августа сего года включительно ликвидировано, не считая одиночек, 209 вооруженных групп противника и различных бандоформирований, действовавших в тылах фронта. При этом захвачено минометов 22, пулеметов 356, винтовок и автоматов 3827, лошадей 190, радиостанций 46, в том числе 28 коротковолновых. Начальник войск по охране тыла фронта генерал-майор Лобов. Записка по ВЧ. ВЧ. Точное наименование ВЧ-связь. Высокочастотная телефонная связь. В срочном. Москва, Матюшину, в дополнение к номеру от 7 августа 44 года. Разыскиваемая нами по делу Неман неизвестная радиостанция с позывными КАО, перехват от 7 августа 44 года, был передан вам незамедлительно. Сегодня, 13 августа, выходила в эфир из леса в районе Шиловичей, Барановичская область. С 20 сентября 1944 года Гродно, Лида и район Шиловичей, Гродненская область. Сообщая записанные сегодня группы цифр, шифрованные радиограммы, настоятельно прошу вас, учитывая отсутствие квалифицированных криптографов в управлении контрразведки фронта, ускорить дешифровку как первого, так и второго радиоперехватов. Егоров. Записка ПВЧ. Срочно. Начальнику Главного управления контрразведки СМЕРШ. Спецсообщение. Сегодня, 13 августа, в 18 часов 5 минут, слежечными станциями вторично зафиксирован выход в эфир неизвестной коротковолновой радиостанции с позывными КАО, действующей в тылах фронта. Место выхода передатчика в эфир определяется как северная часть Шиловичского лесного массива, рабочая частота рации 4627 кГц, записанный перехват, радиограмма, шифрованная группами пятизначных цифр. Скорость и четкость передачи свидетельствуют о высокой квалификации радистов. До этого выход рации с позывными КАО в эфир фиксировался 7 августа сего года из леса юго-восточнее Столбцов. Проведенные в первом случае разыскные мероприятия не дали положительных результатов. Представляется вероятным, что передачи ведутся агентами, оставленными противником при отступлении или же переброшенными в тылы фронта. Не исключено, однако, что рация с позывными КАО используется одной из подпольных групп армии Краевой. Также не исключено, что передачи ведутся одной из остаточных групп немцев. Нами предпринимаются меры к отысканию в Шиловичском лесном массиве точного места выхода разыскиваемой рации в эфир, обнаружению следов и улик. Одновременно делается все возможное для выявления сведений по установлению и задержанию лиц, причастных к работе передатчиком. На оперативную пеленгацию рации в случае ее выхода в эфир нацелены все радиоразведывательные группы фронта. Непосредственно по делу работает оперативная группа капитана Алехина. На розыск рации и лиц, причастных к ее работе, нами ориентированы все органы контрразведки фронта, начальник войск по охране тыла, а также управление контрразведки соседних фронтов. Егоров.